Как только Дарья Федосеевна вышла, Ипполит подошел к Агнии и принялся со вниманием изучать вышивку, над которой та с таким же вниманием трудилась. Да, эх, Вазиля, ниньком садочки, зачем же вы мне лгали вчера, что вы не боитесь хозяина? Душ очень обидная, признаться-то. Ну и говоришь про себя как лучше. Чтоб тебя за человека считали. Вы трус, да и лгун еще. Мы пойдем с тобой, друг. Вот по вашему характеру денег вы от хозяина не дождетесь, а скорее всего, что он сам вас прогонит. Помилуйте, за что же? В таком случае против его невежества можно и самому невежливым быть. Давно бы вам догадаться. Нечто вооружиться. Вооружайтесь. Коли вы одобряете, так и будет. Коль скоро человек своего должного не понимает и слов не чувствует, надо ему на деле доказать, чтобы он от своего необразования сколько-нибудь очувствовался. А чем? Чем вы его докажете-то? Даже очень немногим. Вот. И сейчас он в моих руках. Всему только дело остановка, что у меня совести довольно достаточно. А это хорошо, что ее достаточно. Человека бессовестного любить нельзя. Хорошо, что вы мне это заранее сказали. А вы не знали? А почему же могу ваш характер знать? Обыкновенно у женщин больше такое понятие, что хоть на разбой ходи, только для нее и для дома будь добычник. Ну, я воров не люблю, а другие как хотят, это не мое дело. Значит, из одного того, чтобы любовь вашу заслужить. Да не говорите мне о любви, пожалуйста. Это почему же так? А я не хочу мальчика любить. Какой вы мужчина? Так, по вашим словам, я самый ничтожный человек. Это ваше дело. Ото всех в презрении. Так кто же виноват? Вместо того, чтобы мне от вас утешение... Да вас станут бить, как мальчишку. А я должна вас утешать. Да из чего это вы выдумали-то? А кто же меня... Пожалеется. А мне-то что за дело? Смеяться над вами нужно, а не жалеть. Ну, после таких слов уж только помирать остается на моем месте. Конечно, лучше. Так, стало быть, вы обо мне очень низкого понятия-с. Очень. Однако такой удар от вас. Я даже как его перенести не знаю. Очень рада. И никакого, значит, к человечеству снисхождения. И не ждите. Однако же влетел я ловко. А так обман для моих чувств. Ошибался я в своей жизни. Да не вы ошиблись-то. Это я ошиблась. Стыдно мне взрослой девушке не уметь людей разбирать. Меня ведь никто не тянул к вам. Уйдите, пожалуйста. Уйдите. Я прошу вас. Ну, позвольте мне в свое оправдание. Да подите вы, подите. Однако, хоть мама. милость. Пожалейте. Послушайте. Нынче же выпросите себе у хозяина хорошее жалование. Или отходите от него и ищите себе другое место. Если вы этого не сделаете, то и не знаете меня совсем. И не кажитесь мне на глаза. Это уж от вас последнее слово. Последнее. Да? Да. Ну так я знаю, что мне делать. Я эту штуку давно в уме держу. Делайте, что хотите. Только честно. Этого я не знаю. Там сами разберетесь. А после хоть голову с меня снимите, только я от своего не отступлюсь. Это ваше дело. Так прощайте. Прощайте. Так, стало быть, прощание сухое будет? Это что еще? Ну, хаша ручку-с. Да ни одного пальчика. Да? Ипполит решительно направился к двери, но заметил вернувшуюся Дарью Федосееву. Держитесь! В чем? Хочу с хозяином войну начать. Да не заплачьте перед хозяином место войны-то. Что за насмешки-с? Нет уж, теперь еще душа моя горит. Да я тут при чем, голубчик, не понимаю? Через полчаса я вам объясню все в точности. Каких чудес не бывает. Да уж докажу себя перед вами. Деденька идет. Какой деденька? Седенька. Уж не хозяин ли? Должно, что хозяин. Да он и есть самый, что я говорю-то. Вот был попался. Пройдите через мою комнату и не встретитесь. Пожалуйте, пожалуйте. Милости просим. Милости просим. Милости просим. Милости просим. Круглова с поклоном принимает из рук Ахова шляпу. Конфуз. На крюке, куда она собирается ее повесить, висит другая шляпа, Ипполитова. Да, конфуз. Но всего лишь на мгновение. В это мгновение Дарья Федосеевна успевает припрятать Ипполит в головной упор, и Ахов, поморгав минуту и полюбовавшись на свой цилиндр, одиноко красующийся на крюке, облегченно вздыхает. За что нас везде любят, везде милость просят. Ты думаешь, за богатство за твое. Ну, притворяйся еще. Что не говори, Федосеевна, против других отличка есть. Бедный человек пришел. Хочешь, ты им занимаешься, хочешь, прогонишь. А богатый, хаша бы и невежество какое сделал, ты его почитаешь. Работает? Работает. Да, это хорошо. Для скуки. А много ли ей годов? Все, не спрошу тебя. 20 лет. Еще не стара. Об женихах думает? Какие женихи без приданого? Нет, да не говори, не говори. Таким Бог невидимо посылает. Что-то не слыхать. Нет, бывает, бывает. За добродетель, да. Особенно, который кроткий, покорный. Вдруг откуда ни возьмись человек. Чего и на уме не было, о чем и думать не смели. Да бывает-то бывает очень редко. Молиться надо хорошенько, Федосеевна. Вот и будет. Да и то молимся. Ты к пятнице по Росковее ходила? Ходила. А, ну и жди. Только ты уж с покорностью. Посватает человек, особенно с достатком. Ну, сейчас отдавай. Значит, такое определение... А за бедного не отдавай. Ну, что за крайность? Ну, мало ли дур-то, выдать недолго, да что толку? Есть и такие, которые совсем своего счастья не понимают через гордость, через свою. Да мы не горды. Ну, на тебе-то чем гордиться? Это вот богатый человек, гордись, превозносись собой. А твое дело, Федосеем, то кланись. Всем кланись. За все кланись. Но, может, что-нибудь и выклонишь. Да и смотреть на тебя всякому приятнее. Спасибо за совет. Дай бог тебе здоровья. Нет, верно, я верно же говорю. Ты сирота, и дочь твоя сирота. Кто вас презрит, ну, тот и благодетель, и отец родной, тому в ноги и кланяйся. Да уж не учи, знаю. Да ты это знаешь, тебе-то пора знать. А вот молодые нынче от рук отбивают. Ты дочь свою в страхе воспитывала? В страхе, Ермил Зотыч, в страхе. Да вот, что? Вот, поговори с ней, поговори, а я пойду к Маланье, посмотрю, что она там делает.